На другой день мы отправились в путь. В одном туземцы оказались правы. Добраться до скал оказалось действительно очень трудно. С южной стороны горный хребет Мыка был покрыт большими осыпями, состоящими из громадных глыб, заваленных буреломом, опутанных виноградниками и лианами. Колючие оралии и элеутерококус изорвали нашу одежду. Мы изранили руки и в колени набрали множество занос. Каменные ловушки, закрытые растительностью, и колодник, наваленный в беспорядке, создавали препятствия чуть ли не на каждом шагу. Это понизило настроение моих спутников-туземцев. «Верно, что к скалам нельзя подойти», — высказывали они вслух свои мысли. «Должно быть, там наверху в самом деле обитают злые духи, в таком недоступном месте, куда простым людям невозможно проникнуть». Несколько раз Гианка порывался стрелять в воздух, чтобы угнать от скал черного человека. Немало трудов стоило успокоить его и убедить, чтобы он не тратил зря патронов. Я стал подшучивать над чертом и иронизировать по его адресу. Тогда Хутунка серьезно просил меня так не выражаться. «Ходи, ходи», — говорил он, — «как будет, так и ладно, а ругаться не надо». Пришлось уступить. Часам к 4 пополудни мы подошли к скалам. Величественное зрелище представилось нашим глазам. 7 гранитных штоков высилось кверху. Они действительно имели причудливые формы. Один из них был похож на горбатого человека, опирающегося рукой на голову какого-то фантастического животного. Другой — на старуху, одетую в длинную мантию. Третий — на гигантскую жабу. Четвертый — на нож, воткнутый черенком в землю и так далее. Когда мы приблизились к ним, какой-то большой зверь бросился в сторону, а затем мы увидели медведя, который тоже пустился от нас на утек. Все грани и углы скал сглажены деятельностью сильных северо-западных ветров. Эти скалы представляют собой классический образчик эоловой эрозии, когда ветры в течение долгого времени могут обтачивать выдающиеся части камней сами по себе, без участия песка. Быть может, шлифовальным материалом служили обледенелые снежинки. Высокие громады, молчаливо поднимающиеся кверху, хаотически нагроможденные глыбы у подножия их, заваленные буреломом, и лес, полный таинственной тишины, создавали картину мрачную и дикую. Когда над скалой проходило облако, то казалось, будто оно стоит на месте, а скала двигается, наклоняется и вот-вот со страшным грохотом опрокинется на землю. Какое-то особое напряжение чувствовалось в этих камнях, принявших столь странные очертания. С момента появления скал Мыка на дневной поверхности прошло много веков, но всесокрушающая рука времени не коснулась их. Они и поныне стоят незыблемо, как бы выполняя какую-то странную миссию, неведомую простым смертным. Я поймал себя на том, что на меня скалы эти произвели неприятные впечатления. Не хотел бы я быть здесь в одиночестве. Еще более одиноким я почувствовал бы себя вдали от людей, в сообществе с этими молчаливыми каменными громадами. Тогда я вспомнил слова туземцев: «Наша близко туда ходи нету». Солнце быстро склонялось к западу. Лучи его озаряли только вершины гор, а по долинам уже ползли сумеречные тени. Они распространялись вширь и захватывали все большие и большие участки земной поверхности. До ночи было еще далеко, но в самом освещении и потому, как вели себя пернатые, уже чувствовалось угасание дня. Мы обошли самую большую скалу кругом, и тут увидели множество расщелин в камнях, служивших логовищами для тигров. Некоторые из них имели вид глубоких колодцев. Там и сям валялись перегрызенные кости и клочки шерсти съеденных ими животных. Надо было торопиться и вовремя добраться до бивака. Мы начали спуск в долину. Однако сумерки захватили нас раньше, чем мы рассчитывали. Выйдя на речку, Хутунка дал 2 выстрела. Спустя некоторое время нам ответили тоже выстрелами. На небе еще догорали отблески вечерней зари, а на земле внизу ночная тьма быстро заполняла лес. Чем больше сгущается мрак, тем больше напрягаешь слух, и тогда улавливаешь такие звуки, которых днем обыкновенно не замечаешь. Слышатся подавленный вздох, сдержанный шепот и шорохи бесчисленных растений.